Гугландские топи. Незадолго до рассвета дверь моего кабинета тихо скрипнула, и на пороге возник взъерошенный Мелифаро, не то злой, не то просто ужасно невыспавшийся. Его появление на службе в это время суток наводило на мысль о стремительно приближающемся конце света. Вообще-то дневному лицу господина почтеннейшего начальника положено переступать порог дома у моста часа за 3 до полудня, хотя на самом деле это, как правило, случается еще позже, и все уже давно поняли, что парня легче убить, чем переделать, но решили пока не убивать. Если ты сейчас сообщишь мне, что стряслось нечто непоправимое, я сначала немного побьюсь головой о стенку, затем я подам в отставку, а потом убегу на край света. В финале я, скорее всего, окажусь в каком-нибудь Рварохском приюте безумных. Я очень старался говорить самым легкомысленным тоном, но оба моих запуганных печальным опытом сердца уже замерли, приготовившись отчаянно бухнуться о ребра в случае чего. «Не паникуй, чудовище!» — Мелифаро выдавил из себя виноватую улыбку. «У меня в доме действительно творится, магистры знают что, но все не так страшно, чтобы из-за этого бежать на край света. Вот если б ты немного побился головой о стенку, меня бы это здорово утешило, так что будь любезен, доставь мне удовольствие». «Успеется», — с облегчением сказал я. «Лучше рассказывай, что у тебя случилось. Неужели Кендлих наконец разглядела твою потрепанную физиономию при дневном свете, поняла, что ты не в ее вкусе, и выставила тебя за дверь? Вот ты умница!» «Размечтался», — гордо фыркнул Мелифаро. «Хорошо, что ты себе представляешь нашу совместную жизнь. И вообще, хватит трепаться. Угости меня камрой и изобрази на своей жуткой роже какое-нибудь подобие сочувствия. Тогда я уткнусь носом в подол твоей линялой скабы и поведаю тебе о своих многочисленных бедах. И не трудись делать вид, что мои откровения тебе до одного места. Ты же лопаешься от любопытства». «Лопаюсь», — честно признался я и водрузил на жаровню почти полный кувшин камры из обжоры, заказанной еще вчера вечером, на так называемый «всякий случай». Время от времени моя запасливость поражает меня самого. «Ты помнишь Джубу Чибабарго?» — внезапно спросил Мелифаро. Я наморщил лоб, потом улыбнулся и энергично закивал. «Ну да, Джуба Чибабарго, на все руки мастер, так сказать». И его шустрые куколки, которые необычайно ловко таскали ценные мелочи из домов своих несчастных владельцев. Был такой гениальный тип. Но ведь ему положено еще несколько лет сидеть в Нунде за все эти художества, если я ничего не путаю. Что, он оттуда сбежал?» «В каком-то смысле», — хмыкнул Мелифаро. Потянулся за кувшином, обжегся о раскаленный край жаровни, пробурчал себе под нос что-то умеренно непристойное и обиженно отвернулся. Я сочувственно покачал головой, сам налил камру в его кружку, немного подумал и потянулся за своей. «Хватит дуться, душа моя!» — я слегка пихнул его локтем в бок. «Лучше рассказывай, что там учудил этот несчастный каторжник. Нет, мне действительно интересно, что должно было случиться, чтобы ты проснулся до рассвета и приперся на службу, да еще с таким озверевшим лицом». «А что, оно у меня действительно озверевшее?» — недоверчиво переспросил Мелифаро. «Можешь не сомневаться», — заверил его я. «Ну давай, рассказывай». «Он заявился ко мне домой», — мрачно сообщил Мелифаро. «Как это?» — ошарашенно спросил я. «А вот так». Мелифаро комично пожал плечами и снова замолчал. У него было лицо человека, который не знает, плакать ему или смеяться. «Слушай, тут что-то не так», — вздохнул я. «Ну, приперся этот смешной тип к тебе домой. Что с того? Ты же у нас тайный сыщик, величайший герой всех времен и народов и так далее. А Джуба, насколько мне известно, никогда не ходил даже в послушниках какого-нибудь задрипанного древнего ордена. Этот парень просто очень хороший кукольник с криминальными наклонностями и ничего больше. Ты бы мог сделать его одной левой, повернуться на другой бок и дрыхнуть до полудня, разве нет?» «Ох, Макс, я так и сделал его одной левой, как ты выражаешься. А теперь думаю, что немного погорячился». Мелифаро отчаянно зевнул. Я порылся в ящике стола, нашел бутылку с бальзамом Кахара и протянул ему. И как я раньше не сообразил, что для начала бедняге требуется окончательно проснуться. «Спасибо», — Голос Мелифару сразу зазвучал так бодро, что сердце радовалось. «Да, я же тебе еще не сказал самое главное. Ко мне приходил не сам Джуба, а его призрак». «Призрак?» — удивился я. «Да, уж все любопытственнее и любопытственнее. Так что, получается, он умер?» «По всему выходит, что так», — Мелифару пожал плечами. «Призраки живых людей, насколько мне известно, не существуют».